Глава 13. Конвой ПК-16. Английский берег Лошен покинул на борту новенького десятитысячника Стивен Хопкинс, отправившегося из бухты Лох-Ю в Шотландии к Рейкьявику. 35 транспортов уже кучковались неподалеку от столицы Исландии, в Хвальфьерде. В их трюмы было напихано грузов на 700 миллионов долларов. И 16 мая, ближе к вечеру, суда начали выход в море. Впрочем, вечер ли был или утро, уже не имело значения. Здесь, в северных широтах, стоял полярный день. Стали уходить вдаль аспидные скалы, расцвеченные полярной сиренью. Швыряясь брызгами, взлетали крутобокие каталины, вертелись в небе, как огромные заполошные чайки. Протяжно трубили медные боевые горны на кораблях эскорта. Доброй удачи нам всем. Выдали динамики жестяными голосами. Задраить люки, клинкеты и горловины, проверить крепление трюмов. Мы выходим в открытое море, и да благословит нас всемогущий Господь, наш заступник. Выстроившись в две кильватерные колонны, суда направились вокруг Исландии на север. Миновав мыс Стромнесс, транспорты и военные корабли перестроились в походный ордер. 9 колонн по 4 судна в каждой. Конвой отправился в сторону острова Ян Майен, навстречу с основными силами охранения. Хотя уже дымили, держась рядом с транспортами, два линкора, американский Вашингтон и английский Кинг Джордж 5, Вашингтон был чуть ли не первым штатовским кораблем, оборудованным радарами. Вон они, уши, вертятся в круговую. А англичанин весь какой-то неухоженный, борта грязные, потеки ржавчины повсюду, потасканная владычица морей. Линкоры легко догоняла эскортные авианосец Авенджер с десятком сихорикейнов на высоко задранной палубе. Шли корабли помельче, Лошен ясно видел крейсер Тускалуза, эсминец Амазон и что-то совсем уж маленькое. Антон пригляделся, тральщик Пазарика. Если погода будет всем им благоприятствовать, а немецкая авиация не обнаружит конвой, то уже через 2 недели транспорты подойдут к Архангельску и бросят якорь у острова Мудьюк. Чуть ли не каждый третий пароход походил на Стивена, как команда небрежно называла судно. А ничего удивительного, они все были одного типа, Либерти. Эти тихоходные, но вместительные лоханки собирались всего за месяц на американских верфях, цельносварные, без единой заклепки, они были очень дешевы, потопит если не жалко, иногда Либерти и сами тонули, переламывались напополам, дешевки. С виду эти скороделы выглядели вполне прилично, надстройка точно посередине, чтобы не растягивать коммуникации. 2 мощные грузовые стрелы и десяток легких кранов пятитонников. А в 5 грузовых трюмов можно было загнать 260 средних танков, это больше десятка железнодорожных составов. Впрочем, Стивен Хопкинс был загружен не танками или снарядами, а дюралюминием, моторами Rolls-Royce для тяжелых бомбардировщиков и ящиками с тушенкой. Команда была небольшой, едва 50 человек, и на удивление спокойной. На других транспортах в рейс уходило такое отребье, что капитан с офицерами не рисковали появляться без кольтов. Матросы несли вахту, дули пиво, изредка возились с единственным 102 мм орудием и десятком автоматических зенитных пушек. Лошен делил тесную каюту с 2 из них, Барденом Чинси из Техаса и Родериком Конвеем, типичным янки. Впрочем, втроем собираться им не удавалось, то борт, то Родди стояли вахту. На 3-й день пути Антон проснулся от холода. Закутавшись в одеяло, он сел и глянул на Чинси, глубокомысленно скребущего щетину на подбородке. Что так холодно? Барден задумчиво глянул на попутчика. Холодно? Да разве это холодно? Лето. Вот мы в феврале ходили, вот когда колотон был. Зато ни один Адольф не пролетал, штормило чуть ли не все время. Тучи, туман, снег мокрый. Да, по 7 пар теплого белья напяливал на себя, а все без толку. Хорошо еще, догадался в Мурманске купить ихние валенки, хоть ногам было тепло. А теперь, не знаю, я уже 2 раза в Россию смотался, сейчас... 3-й. И как-то у меня душа не лежала, чтобы в мае идти. Море спокойное, небо ясное. Адольфы нас точно разглядят, а они, считай, до Шпицбергена долетают, и никак их не обойдешь. Дальше на север сплошной лед. На 4-й день пути конвой миновал остров Ян Майен, безлюдный и безрадостный, чья вершина была скрыта туманом. Ян Майен лежал посередине между Норвегией и Гренландией и был как веха, предупреждающая конвой, дальше пролегает опасная зона. А Барден все потирает руки и кряхтит, тепло, -1. Радуется Чинси. На море туман. И эскорту прибавилось, теперь конвой сопровождала эскадра дальнего прикрытия, подошли крейсера Уичита, Норфолк, Лондон, тяжелый крейсер Камберленд, целая стая эсминцев, а на флангах, скрытые черной стылой водой, рыскали субмарины Сиволф, Тайгрис, Трайдент и Силайн. Но и белых льдин тоже хватало, эти обломки безмерного ледяного панциря плыли бесшумно и коварно, пару раз едва не зажав транспорта и ранклет и танкер Элдерсдейл. Не хотел бы я идти на этом бензобаке, проворчал конвей, натягивая вязаные перчатки. Одной бомбы хватит, чтобы поджариться. Это фигня, парировал Чинси. Я вот в первом своем конвое видел, как рванул пароход, груженный эмметалом. Я его почти не видел, тот пароход, он шел далеко впереди. И вдруг прямо из-за горизонта начала клубиться туча дыма. Это был взрыв. До самых облаков поднялся, больше всего на гриб было похоже. А Потом пришла взрывная волна, море все рябью покрылось, и такой шорох, шорох кругом. Я тогда напился. Да, протянул Конвей. Если в трюмах взрывчатка, ты сразу на небеса, а посудина в пыль. Испугаться не успеешь. Внезапно Родерик насторожился. Ничего не слышите? Моторы вроде. Лушин прислушался. Из тумана наплывало далекое гудение. Самолет. Если туман разойдется и Адольф заметит конвой, сюда тут же кинутся гончие со всей Норвегии, корабли, бомбардировщики, субмарины. И начнется охота. Но нет, гудение моторов стало затихать, пока не пропало совсем. Пронесло. Конвой следовал генеральным курсом, огибая норвежские фьорды с севера, прижимаясь к Шпицбергену, к самому краю паковых льдов. Густой туман, хоть и был благословенным, ужимал горизонт до палубы Стивена, пряча весь мир за студеной белесой пеленой. Но однажды ветер прогнал туман, и море открылось на мили вокруг. 9 колонн, которые шли с интервалами в 2 кабельтова между судами, задымили небо. Столбы чада сливались в общее сизое облако, в котором плыли серые туши аэростатов заграждения. Небо яснело и яснело, а Ченси мрачнел и мрачнел. И вот северный ледовитый распахнул свои горизонты, стылые воды, тронутые барашками, несущие корабли и айсберги. Какие-то минуты прошли, и вот с юга показались черные точки. Они приближались, и над мачтами заполоскались флажки сигнала воздушной атаки неминуемо. Закрутились лебедки, повыше поднимая серые колбасы аэростатов, матросы в тарельчатых касках суетились у зенитных автоматов. Лушин не стал нахлобучивать на голову смешную английскую каску, защиты от нее никакой. На караван шла эскадрилья Хейнкелей 177, новейших немецких торпедоносцев. Антон облизал пересохшие губы и вцепился в Лейера. Если торпеда найдет свою цель, спасения не будет. Даже если его не ранит, он продержится считанные минуты в ледяной воде. Немцам даже не придется добивать экипажи потопленных кораблей. Море сделает это само, и четверти часа не пройдет. Радди, рявкнул Бардин. Бросай все и к пушке, а я на корму, там людей не хватает. Я с тобой, сказал Лушин. Бегом. Они кинулись бежать, и в ту же секунду загрохотали, загоготали 20 мм и 37 мм пушчонки. Пом-пом-пом-пом. Задолбили 40 мм виккерсы, так и прозванные пом-помами. Хлопья разрывов повисли в воздухе. Одному из Хейнкелей досталось, и самолет полетел в воду вместе с торпедой. Их 15. Доносились голоса из динамиков всеобщего оповещения. 20. О, дьявол. Прямо по курсу заходит двое. Слева, слева. Что? Слева. Торпеда. Вот дерьмо. Право руля. Право, право, на кормовых углах. Огонь, покидая строй, вырвались вперед эсминцы Уинрайта и Эскимо, стреляя изо всех стволов по торпедоносцам, идущим на бреющем. Затормозив у помпома, рядом с которым корчился раненый наводчик, Лушин сходу сменил умиравшего бойца и навел четырехствольный автомат. В перекрестке прицелов плыла округлая застекленная морда Хейнкеля, крестоцветным огнем колотился пулемет, но Лушин не обращал на эту мелочь ровно никакого внимания. Борт, следи за лентой, чтобы не заело. Ага, нелепицей было собирать 40 мм снаряда не в обойму, а в брезентовую ленту, но уж таков пом-пом. 4 ствола заколотились, посылая подарочки навстречу немецкому пилоту, и тот не выдержал, отвернул. Зря. Ни один снаряд не попал в кабину Хейнкеля. Всей рвущейся кучей они разнесли торпедоносцу левый мотор и переломили крыло. Самолет сверзился в море, пропахивая в волнах борозду белой пены, и скрылся под водой у самого борта Стивена Хопкинса. Есть. Заорал Ченси. Ты срубил Адольфа. Лента. Буркнул Лушин. Я слежу, слежу. Взвыл привод, и зенит автомат развернулся к другой цели. Пом-пом-пом-пом. Все сейчас проскальзывало мимо сознания Антона. Вот за кормой Хейнкель выпустил из когтей торпеду, и та, продолжая полет, ухнула в воду. След из пузырьков стал чертить убийственную прямую, но не по Стивену. Где-то по левому борту загрохотал взрыв. Еще одна торпеда нашла таки борт, который можно было разворотить. Над мачтами пролетел пустой Хейнкель, вереща моторами. За правым вился шлейф дыма. Ему наперерез несся другой торпедоносец. Он летел между колоннами кораблей на уровне их пал. С мостика ПХ-177 выстрелили из ракетницы и попали, но что мог сделать фальшфейер, ударившийся о кабину и размолоченный натаившие искры лопастями винта? Трассы, выпускаемые с кораблей, скрещивались с теми, что протягивались с самолетов, дробя иллюминаторы и гвоздя палубы. Перезвон стреляных гильз был Антону слышнее всего, сверкая начищенной латунью, они сыпались ему под ноги. А в море, отсвечивая медью, неслись торпеды. Пароход сильно накренился, выполняя почти невозможный поворот, машина поднатужилась, и Бурун, закрученный винтом, отбросил торпеду. Та показалась из воды, высовываясь наполовину, и попала под пулеметную очередь. Полтонны тротила рванули так, что корму Стивена подбросили. «Фак ю!» – завопил Бардин и завернул мат по-русски, да с таким смешным выговором, что Антон не выдержал, рассмеялся и заткнулся. Уинрайт словил сразу 2 торпеды в борт. Сдвоенный взрыв вырвал эсминцу корму, погружая корабль в воду. 2 немецких торпедоносца едва не сцепились крыльями, но вывернули, гады, разлетелись. Один к северу, другой к югу. И этот самый другой пронесся чуть ли не над самой палубой Стивена Хопкинса, строча пулеметом из-под фюзеляжной гондолы. Пом-пом был развернут удачно, навстречу Хейнкелю, и все четыре ствола задолбили, посылая снаряды в синее брюхо самолета. Лушин расслышал звон, с которым они пропарывали дюраль, и вот из очередного зияния высеялся белесый муар, топливо из бензобаков. Торпедоносец с ревом пронесся поверху, едва не цепляя мачты, и уже за кормой Стивена загорелся. Вспыхнул весь, от носа до хвоста, накренился, кончик крыла прочертил по воде пенную линию и закувыркался колесом, раскоряченной свастикой, ломая плоскости, теряя хвост. Готов. Торпедоносцы один за другим выходили из сражения, а с юга уже подтягивались бомбардировщики Юнкерс-88. Но тут природа сказала свое веское слово, ветер переменился, задул с севера, натягивая плотное одеяло тумана. Немецкие бомбардировщики долетели до конвоя, когда тот укутался пухлой пеленой туч, и стали бомбить наугад, сбрасывая убийственный груз, лишь бы облегчиться, лишь бы не возвращаться на аэродром с полными бомбоотсеками. Не повезло транспорту Болтон-Кастл, бомба угодила в трюм, забитый кордитом. Огонь с ревом и воем рванул в небеса. Морякам повезло, порох именно горел, а не сдетонировал. От адского пламени в трюме проплавилась дыра, и судно стало набирать воду. Спасательный корабль Зафран и транспорт Ocean Freedom подобрали экипаж. Туман был до того непроглядным, что даже пом-пом расплылся перед глазами Лушина. Взрывы бомб проскалывали воздух, разносили белую мглу, словно воронки вырывая, но тягучие клубы тут же затягивали бреши. Рвануло совсем рядом, в серой, промозглой вате полыхнуло оранжевым. Было слышно, с каким шумом поднялся столб воды и как опал. Антон с трудом оторвал руки от автомата, сжал и разжал онемевшие пальцы, потер ладони. Пронесло.